когда главные ворота герцогского дворца медленно и с удручающим скрипом раскрылись, и оттуда выехала тяжелая телега, нагруженная высокими решетками со остриями на концах, площадь стала быстро заполняться народом, стекавшимся со всех улиц и переулков. Мужчины торопились так, что застегивались на ходу. Женщины поспешили простоволосые, в туфлях на босу ногу, набросив поверх сорочек шерстяные шали и кофточки. Повозка миновала статую императора Веспасиана и остановилась посреди площади, а челядь, сопровождавшая ее, словно не в силах дождаться минуты, когда можно будет приступить к исполнению своей задачи, с рвением принялась снимать на землю тяжелую стальную поклажу, чтобы на глазах у толпы построить просторную, открытую сверху клетку. В Стромбане хорошо знали эту клеть, поскольку ежегодно, обычно 6 сентября, в день рождения герцога, дворцовые сады открывались для широкого доступа. И эта клеть делалась главным предметом внимания детей и взрослых, далеко превосходя своей притягательностью даже художественный центр парка, скульптуры двух титанов, один из которых замахнулся палец на другого, а этот другой пытался камнем размозжить голову первому. Герцог своей мизантропией называл этот шедевр «символ человеческих отношений», либо просто «человеческие отношения». И даже забавную игрушку, рассчитанную на простачков, огромную клумбу, где цветы были рассажены в виде циферблата со стрелками, которые приводились в движение механизмом, скрытым под землей. Так вот, эта клеть по вертикали, превосходившая возможную высоту львиного прыжка, была временным летним местопребыванием грозного брута, огромного хищника берберийского племени, кровожадного и своим одиночеством самому себе опротивившего льва, о котором говорили, будто он каждый день сжирает сырым пол коня, и что 15 лет тому назад герцог получил его в дар от венецианского дожа. И тут необычный факт, что клеть, в зимние месяцы разбиравшаяся на части и хранившаяся в оранжерее, теперь ни с того ни с сего была вынесена на самую середину площади, давал однозначный ответ на вопрос, поднявший на ноги всю Страмбу. Джованни Гамбарини будет заживо брошен на съедение льву, который растерзает его своими ужасными когтями, разорвет чудовищными клыками, и граф погибнет так, как некогда гибли первые христиане. Да, именно как первые христиане. Эта мысль привела Страмбу в смятение сверх всяких представлений и ожиданий. Теперь точно так же, как полтора тысячелетия назад, людей истязали всеми мыслимыми и немыслимыми способами, включая толчение в ступе, но из благоговения перед неописуемыми христовыми муками, никого не распинали на кресте. Точно так же, как, памятуя пресловутое истребление первых христиан во времена правления римских императоров, никого не бросали на растерзание диким хищникам. И вот герцог Танкрид, точнее его дьявольский капитан, ибо Страмбане, как уже водится, верили, что герцог в сущности добрый человек, но находится под влиянием шефа полиции, решился прибегнуть к этой мере. И, конечно, это было чересчур. Переходило всякие границы. Вопияло не только к небесам, но и выше. И Страмба, город мирных перчаточников, расшумелся, зазвенел мелодией, сложенной из монотонных, но высшей степени взволнованных, шепотом произносимых вопросов. Вроде «Ты слышал? Не может быть! Что, Брут? Что же это наверху все с ума посходили? Молодого Гамбарини, да будь проклято его имя, отдать на растерзание льву!»